Еще нужно обсудить новинки для верфи, по упрощению производства и автоматизации процесса закупок и контроля. До появления полноценных компьютеров еще далеко, но вводить систему автоматизации можно уже сейчас, если использовать систему ввода текста, тем более у них уже имелись алгоритмы ввода, фиксации и изменения данных. Если ее доработать, то получится упростить систему автоматической регистрации. Тут же мне приходит идея автоматизации складского, бухгалтерского и другого учета. Ведь банки готовы будут заплатить огромные деньги, если я помогу им все систематизировать. Это сократит им персонал, уберет личную заинтересованность сотрудников, переключив часть обязанностей на эту автоматическую систему учета данных. Деньги в этом направлении немалые, и они точно не будут лишними, тем более, что мои сотрудники уже выполнили, если не половину, то как минимум треть работы самостоятельно. Нужно еще больше расширять штат сотрудников и создавать отделы по направлениям, которые будут развивать отдельные направления. Записав все по дороге к заводу, я проработал с инженерами всю ночь, занимаясь мозговым штурмом, как я назвал этот процесс. Сейчас коллектив, с которым приходилось общаться, состоял из 40 человек, 20 из которых были старыми работниками, а еще 20 из нанятых недавно или повышенных, из работников предприятия. Еще скоро поступит новый набор выпускников вузов и участников различных олимпиад, что позволит подготовить новых специалистов. На следующий день, проработав полдня в своей мастерской, занялся подготовкой документов для следующих новшеств, включая начало разработок в космической сфере, начиная от скафандров и заканчивая специальным оборудованием, и только на следующий день опять отправился на завод Apple. А еще я вспомнил, что построение простейших компьютеров производится на обычных транзисторах, и это можно попробовать использовать тут, хотя быстрой реализации этой идеи ждать не приходится, вероятно, магически-техническая модель развития, более приемлемая для местных, да и знания у них настроены на это направление. В лаборатории, как я называл научно-исследовательский отдел, провел там время до глубокой ночи, прямо извергая идеи и примерные пути их реализации, совершенно из разных областей. Три руководителя распределяли мои идеи по трем направлениям исследований, но уже становилось понятно, что отделы нужно расширять, и это требует немалых финансовых вливаний. Понятно, что я потяну это, но почему бы тут не привлечь инвесторов в качестве акционеров, деньги которых и буду вкладывать в разные направления. Вернувшись практически ночью, опять отправился работать в мастерскую на 2 часа, чтобы сделать задел артефактов по разным направлениям, и только на следующий день смог вылететь в Москву, дав себе возможность большую часть полета просто отдыхать, восстанавливая режим сна, добирая то, что не досыпал в последние несколько дней. Полет прошел совершенно спокойно, и хотя летели мы не очень быстро, за 3 суток добрались до столицы, где на областном аэродроме меня встретили 3 моих управляющих и глава местных наемников, Яры, пока еще Медведи, которых я планировал принять в свою гвардию. «Рады вас видеть, господин. Как долетели?» – спросила Ольга, главная среди моих управляющих, при этом они синхронно сделали поклон, как положено по корейским традициям. «Тоже рад вас видеть, долетел нормально, поклоны неуместны, я русский по рождению и духа, а в Корее живу по ряду причин, но, возможно, скоро переберусь сюда. Это будет зависеть от моих переговоров в Кремле», – ответил я. «Какие планы на сегодня? Работать, если возможно, хотел бы ознакомиться с состоянием дел у вас и по возможности переговорить с Гончаровой», — ответил я, направляясь к ожидавшему меня лимузину. При этом их стояло 3 одинаковых, а сопровождать нас будут еще 5 броневиков. Местные ответственно подошли к моей охране, что мне понравилось. «Она ждет вашего звонка и предполагала, что вы захотите с ней встретиться. Предлагаю сейчас поехать в Метрополь. Там на ваше имя забронирован столик на все время пребывания тут, после решения всех вопросов, к вам присоединится Гончарова», — ответила Ольга, идя рядом со мной, в то время как 2 другие девушки следовали за нами чуть позади. Было видно, что они уже обтесались вместе и распределили роли. К примеру, после моего кивка на Метрополии встречи с Гончаровой, одна из девушек уже набрала ее секретаря, согласовывая время и место встречи. «Недорого снимать столик в Метрополе на такой срок?» – спросил я. «В соответствии с вашим имиджем по-другому нельзя. Встречи будут по-любому, а вы должны показывать ваш статус, тем более проблем с деньгами нет», – Доходы растут каждый день. Ваши игры пользуются огромной популярностью. Даже мы не смогли удержаться и купили себе по одному тамагочи. На местном рынке они вызвали настоящий бум, а достать данную игру, даже для нас было очень непросто. Все поставки из Кореи расписаны на несколько месяцев вперед. Анфиса Григорьевна очень ждет встречи с вами, чтобы обсудить открытие завода в столице. Скажу больше, они уже купили простаивающий завод и провели его модернизацию, договорились с поставщиками и ждут только вашего разрешения на запуск производства. При этом они согласны даже работать не по франшизе, а передать данный завод в вашу собственность по себестоимости, только ради увеличения поставок продукции. Вы не представляете, какие очереди в магазины под вашим брендом. Ваши тамагочи разбирают в течение 20 минут, как только они попадают в магазин, а очереди занимают еще с вечера. Местные СМИ только об этом и говорят, а еще обсуждают вас и ваши компании. Многие задаются вопросом, почему такой человек, как вы, уехали из Российской империи в Королевство Корея. Ваш визит точно станет известен журналистам, и с этим могут возникнуть некоторые проблемы, поэтому вас будут охранять дополнительные телохранители, чтобы пресечь деятельность особо ретивых журналистов, сказала Дашкова и, дождавшись, когда я выберу один из лимузинов Руссо Балт, уселась внутрь, вместе с другими девушками и тремя охранниками. «Куда?» – коротко спросил Ярый. «Вначале в ресторан, потом посмотрим, завтра с утра, если не вызовут в Кремль, приму присягу у добровольцев», – ответил я, на что глава наемников молча кивнул, принимая информацию, при этом сохраняя невозмутимое лицо, хотя меня показалось, что в его глазах блеснули искры радости. Похоже, и правда, наемники очень хотели войти в мою гвардию, да и практически все, кто остались тут, имели свои семьи, и такая возможность расценивалась ими как предел карьеры, да и о семье я в любом случае позабочусь. Когда мы уселись в машину и она тронулась, мы продолжили разговор. «Господин, я подготовила отчет о состоянии дел по выданным нам заданиям, прошу ознакомиться с результатами. Хочу заметить, что это выводы независимой аудиторской контры, с очень высоким рейтингом», сказала Ольга, передавая мне папку документов. Открыв ее, занялся изучением. Сама подача материала была очень понятной и простой. Простая обобщенная пояснительная записка по каждому из направлений и ссылки на отчетные документы той самой проверки. Глянув их, нашел ссылки на отчетную документацию, что вполне просто и понятно для проверки. По отчету выходило, что аренда электромагических самокатов процветает, как и продажа их в очень большом количестве. Сейчас строится небольшой завод, для их производства идет подготовка к аукциону по продаже франшизы в другие города. Мы провели анализы, кроме двух крупных городов, бизнес аренды становится не таким выгодным. В каждом месте есть местные особенности и придется часть прибыли тратить на адаптацию, те же взятки правоохранителям и наем отрядов быстрого реагирования. В провинциях немного другие особенности работы и не везде нас захотят видеть, поэтому намного выгоднее продать франшизу, оставив местным самим улаживать многие вопросы. А как вы добьетесь исполнения ими обязательств? Вдруг они захотят сэкономить и откажутся перечислять все положенные по договору деньги? Спросил я. Мы сохраним контроль, в том числе и о финансовых поступлениях, а также будем иметь возможность полностью заблокировать работу самокатов и велосипедов. Это позволит избежать финансовых проблем и дисциплинирует франшизоприобретателей. Помимо этого, мы ведем переговоры с Руссо Балтом о совместном производстве электромагомобилей, в том числе и для аренды без водителей. Пока рассматривается пилотный проект в Москве, но в будущем распространим его на все города империи. Теперь что касается вашей недвижимости и родовых земель. Наемники взяли их под полный контроль, основные восстановительные работы там уже закончены и нужны ваши распоряжения, что и как мы там будем делать. От вас поступила заявка на проект научного центра, глубоко под землей, желательно в каменистой почве или скале, на ваших землях. Мы наняли лучшую организацию, которая сейчас проводит изыскания, но предварительный отчет у них уже есть, и они готовы обсуждать ваши требования к проектированию объекта. Теперь что касается подготовки к экспедиции в Байкальскую аномалию, то основные этапы подготовки готовы. Разина Елена лично летала в те места и проконтролировал приобретение объектов, которые уже взяли под свой контроль наемники. Поставки необходимых материалов, оборудования и снабжения уже завершены. Помимо этого, завершена покупка и регистрация груза пассажирского дирижабля, он поставлен на учет, нанята команда с хорошим послужным списком, наемники из «Медведей», взяли объект под охрану и выдели десантно-штурмовую группу в дополнение к экипажу. Предпочтение отдано людям, имеющим опыт работы в аномалиях и борьбе с магическими тварями, отчиталась Дашкова и посмотрела на меня, ожидая вопросов. В этот момент чувство опасности заставило меня напрячься. При этом, обычно опасности я начинаю чувствовать заранее, а не как сейчас, внезапно. «Тормози, немедленно!» – прокричал я, а мою команду продублировал Ярый, даже не задумываясь. Вот что значит, бывшие военные, вначале исполняют, а потом думают. Скрип тормозов и инерция заставили меня вцепиться в подлокотники. Машина резко остановилась, а впереди по ходу движения раздалась серия взрывов. «Обстрел из минометов», — отчитался глава наемников, говоря в гарнитуру артефактной связи. Заднюю отдал он команду всему кортежу, и наша машина, пробуксовывая колесами, резко стартовала назад. В окно видел, что эту операцию синхронно выполнили и другие автомобили. Взрывы впереди, если верить звукам, вначале удалились, а потом стали нас нагонять. Значит, кто-то еще и корректировал наш обстрел, но нам повезло, что дорога делала изгиб, и вся колонна очень аккуратно скрылась за поворотом, выйдя из зоны визуального контроля наводчика, в связи с чем обстрел прекратился. Найдя ответвление через 10 километров, наша колонна съехала с основной трассы и зарулила в лес, который скрыл нас. Ярый не прекращал общаться с кем-то сразу по двум артефактам связи, сохраняя спокойствие. Минут через 5 он пояснил: «Имперская СБ будет через 3 минуты, полиция уже на месте разбирается. Наши подвижные патрули рыщут по округе, ищут минометчиков и корректировщика, пока не нашли. Теоретически опасность уже миновала, но лучше дождаться развертывания отрядов имперского СБ и контроля с воздуха. Еще 10 минут и можем продолжить движение». «Хорошо, подождем. Опять утечка информации?» – спросил я. «Скрыть ваш визит не удалось. Заявка нам поступила по общей связи и была продублирована. О вашем визите даже написали в СМИ. Спрогнозировать, на чем вы прилетите и какой дорогой будете передвигаться, большого ума не нужно. 3 основных аэродрома с причальными мачтами для дальнемагистральных дирижаблей в окрестностях Москвы, всего 3. На будущее рекомендую делать пересадку на скоростные дирижабли и посещать столицу уже по свободному маршруту, без привязки к основным аэродромам, но тут могут перехватить и по воздуху, хотя это намного сложнее. Сейчас отправил одну машину сопровождения проверить место атаки, отсчет будет в течение пары минут», — отчитался Ярый. «Подождем, торопиться не будем. Довольно необычное решение — использовать минометы. Насколько я знаю, они не имеют широкого применения в Российской империи?» — спросил я. «Да, это разработка ляхов, они любят заморачиваться с этой техникой, но на практике трудно сказать, на что они рассчитывали, ведь стандартными минами они щиты не пробьют. Посмотрим, что скажет разведка», — сказал Ярый, напряженно вслушиваясь в доклад. «В этом мире Польша поделена, и часть ее входит в Российскую империю, вплоть до пригородов Варшавы, которая уже независима. Юго-западная часть Речи Посполитой представляет собой разрозненные княжества, со своими законами и практически независимыми от центрального управления. Король в Польше имеет номинальную власть». Доклад. «На дороге огромные воронки, по 10 метров глубиной, около 30 штук, протяженностью в 2 километра. Мощность взрывов была запредельная, тут явно использовали магические боеприпасы сверхмощного наполнения. Подобные пока не встречались. Если бы мы не остановились вовремя, без жертв бы точно не обошлось. Возможно, лимузины и выдержали бы, но точно не машины сопровождения, такие мощные взрывы, их защита не выдержит. Да и непонятно, как бы пережили такие взрывы люди внутри машин. Взрывная декомпрессия может нанести непоправимый вред здоровью в результате таких мощных взрывов», — пояснил Ярый. «Да, не такой встречи я ожидал. Похоже, придется придумать защиту помощнее. Надеюсь, нужное оборудование для моей мастерской вы не забыли приобрести?» — спросил я, обращаясь к Ольге, которая сидела бледная, как и 2 другие девушки, но делала вид, что не испугалась. «Все готово, в здании подготовлена не только мастерская для вас, но и склад магических ингредиентов, а в случае необходимости есть круглосуточные поставки всего необходимого», — ответила девушка. «А вот и СБ пожаловала, сообщил Ярый, собираясь выйти из машины. Глава 9. Черновик. Полковник Лыков, господина Абросимов Антон Александрович, спросил сотрудник имперского СБ, усаживаясь в машину напротив меня. Да, коротко отвечаю я, у меня особое распоряжение насчет вас, а именно обеспечить вашу личную безопасность. Меня направили из канцелярии Его Величества, так как у вас на днях запланирована встреча с государем-императором. До этого момента моя группа будет помогать обеспечивать вашу безопасность, поэтому можете отпустить наемников, они в ближайшее время не понадобятся. Это не наемники, а моя гвардия. Процедура должна была состояться сегодня к вечеру, когда я доберусь до офиса своего представительства. Поэтому эти люди продолжат обеспечивать мою безопасность, и если вам так хочется помочь, то придется согласовывать свои действия с ними, ответил я. Вы, наверное, не понимаете моих обязанностей, у меня очень широкие полномочия, и в рамках поставленной задачи я могу вас задержать до момента вашей встречи, произнес неожиданный собеседник. Это вы не до конца понимаете, с кем имеете дело. Если это арест, то предоставьте необходимые документы, если их у вас нет, то выйдите вон из машины, неожиданно вспылив, ответил я. У меня есть возможность задержать вас до выяснения всех особенностей, произошедшего на этой трассе, в рамках расследования произошедшего. В таком случае вам необходимо уведомить мое посольство о процедуре задержания и предоставить необходимые документы, согласно межправительственному соглашению между Королевством Корея и Российской империей. Если вы не знали, то я гражданин Кореи и проживаю именно там, ответил я и обратился к девушкам. Звоните нашему юристу и в канцелярию императора, выясняйте, что это за попытка ареста гражданина другого государства. Постойте, давайте не будем ссориться, я же действую в ваших интересах, тут же попытался возразить полковник. Полковник, мне не нужна ваша защита, во всяком случае, в таком виде, в котором пытаетесь представить. Да, и дайте мне минуту, я сейчас позвоню вашему сотруднику, уточню ваши полномочия, сказал я, решив набрать другого полковника. Достав артефакт связи, который позволяет звонить не только по городу, но и на очень большие расстояния, я набрал полковника Медова. Слушаю. Полковник, это Абросимов Антон, тут у меня возникло недопонимание с одним из сотрудников вашего ведомства, который хочет произвести мое задержание в нарушении всех международных норм, сказал я, дожидаясь ответа собеседника. Кто такой? Полковник СБ Лыков. Я сейчас ехал из подмосковного аэропорта, и на меня была совершена попытка нападения, все обошлось, с нашей стороны никто не пострадал, но вот заявился полковник и собирается меня задержать, якобы до выяснения всех обстоятельств, при этом настаивает на том, чтобы я отослал личную гвардию и доверил свою охрану ему. Дайте телефон ему, попросил Медов, что я сразу и сделал. Слушаю, недовольно произносит Лыков. Да, отвечает он на какой-то вопрос. Нет, но вы не понимаете. Понял. Буду ждать. Я спокойно наблюдаю, как мгновенно вспотел сидящий рядом со мной полковник, его взгляд стал вилять по салону машины, ни на чем не задерживаясь, что говорило о явном беспокойстве. Через минуту звонит телефон полковника. Слушаю. Так точно. Есть, отвечает полковник и, не прощаясь, пулей выскакивает из машины. После этого звонит мой телефон. Алло, отвечаю я. Прошу извинения за действия моих коллег. Данный инцидент будет расследован, и все виновные наказаны, включая заказчика этого мероприятия. Пока не могу сказать, кто организовал попытку давления на вас, но мы в этом обязательно разберемся и уведомим вас о его результатах. Дождитесь подъезда другой группы, они назовут вам мою фамилию и проводят вас до вашего офиса. Как я понимаю, вы взяли с собой те самые артефакты, спросил полковник Медов. Конечно, я не мог являться с пустыми руками, поэтому взял их с собой, необдуманно с вашей стороны. У нас уже были попытки похищения, включая вооруженное нападение прямо в центре столицы. Кто-то смог получить информацию, где мы их берем, и решили заполучить другим путем, напрямую через вас. Прошу уделить их охране особое внимание. Я смогу встретиться с вами сегодня поздно вечером или завтра с утра, и будет лучше для всех, если вы передадите их мне, по акту, тем самым сняв с себя лишнюю угрозу нападения. Вы просто не представляете до конца их ценность, для тех, кто устраивает определенные диверсии по всей территории страны. Уверен, Тут замешаны предатели очень высокого положения, поэтому вам есть чего опасаться. Хорошо, я постараюсь быть осторожным. А сколько с вами всего данных артефактов? 30 штук, отвечаю. Вот счет, ждите, направлю к вам еще один отряд. Могли бы и предупредить, меня же погон лишат. Случись, что с таким грузом, хотя могут и головы, ругнувшись, произнес полковник, отключив связь. Да, похоже, я не принял во внимание, что за антипортальными артефактами может идти такая охота. Странно, почему еще в Корее на меня не напали, или это кто-то из местных смог организовать нападение. Если так, то пребывание в Российской империи будет далеко не простым. Через 20 минут прибыл первый отряд в сотню сотрудников СБ, на броневиках и в сопровождении небольшого дирижабля, для прикрытия с воздуха. Затем прибыл еще один отряд в полсотни бойцов какого-то спецподразделения, и в этот же момент снова раздался звонок полковника. «Барон, прошу прощения за беспокойство, но я вынужден был связаться с руководством и сообщить о наличии у вас особого груза. Мне приказано забрать его у вас. Чтобы у вас не возникло вопросов, передачу предлагают провести в центральном хранилище, куда пропустят вас с двумя сопровождающими и грузом. Оно находится рядом с Кремлем. До этого места вас будут сопровождать выделенные в ваше распоряжение люди. На территории уже можно не опасаться, там хранятся вещи не менее ценные, чем ваши артефакты. Хорошо, я согласен. Честно сказать, не думал, что из-за этого будет такой ажиотаж. Прошу меня простить за несогласованность действий. Хотел сделать приятный сюрприз перед переговорами, а выло вон оно как, ответил я, тяжело вздохнув. Сюрприз у вас точно удался. Завтра о вас будет говорить вся Москва, что вы такое везли в своем лимузине, через всю столицу, у вас ведь там особые щиты на машинах. Да, собственного изготовления, не чита ширпотребу, продаваемому на рынке. Тогда так и поступим, если что, я на связи, сразу набирайте меня, но уверен, такого хода с нашей стороны, никто не ожидает. Только прошу вас сдать все артефакты, не оставляя у себя, вам же будет спокойней. Оплату получите там же, на свой расчетный счет, произнес полковник, отключая телефон. Неудобно вышло, как теперь сказать, что со мной не 30, а 60 штук, но придется это сделать. Оставлять их у себя действительно опасно, хотя и хотел их использовать во время переговоров, как дополнительный аргумент. Дальше мое участие не требовалось, я нормально контактировал с прибывшими подразделениями, быстро согласовав все нюансы, и наш кортеж продолжил движение большой колонной. Когда въехали в город, я понял, что для нашего проезда перекрыли все прилегающие к маршруту улицы, часть машин стояла на обочине, включая и те, что с гербами. Похоже, я недооценил важность артефактов для империи, раз меня сопровождают как императора, задействовав какой-то специальный протокол безопасности. Многие с удивлением смотрели на вооруженное сопровождение трех лимузинов с моими гербами на дверях машин. Похоже, уже сегодня вся Москва только и будет обсуждать это событие, если, конечно, я правильно все понимаю в местной специфике. Мои управляющие молча сидели рядом со мной, стараясь не привлекать лишнего внимания, а напротив, сидел Ярый, который активно переговаривался по артефакту, корректируя различные моменты и согласовывая действия с руководителями двух отрядов сопровождения. Я тоже сидел не просто так, а достав связку артефактов, перебирая их в руках. На случай внезапной атаки девушкам выделил по дополнительному артефакту защиты, решив, что лишним они точно не будут. Вся обстановка не способствовала разговору, да и я действительно опасался нападения. Наша процессия зарулила к Кремлю, проехав сквозь стену, с активными артефактами. Сразу после этого, машины сопровождения остановились на площадке, а из машин выбрались солдаты, увешанные артефактами и в специальной броне, скрывающие их полностью. Они окружили нашу машину, и мы в таком сопровождении доехали до следующих ворот. Дальше нас пропустили только одних, не проверив даже машину, что было необычно для заведений подобного уровня. Проехав через следующие ворота, укрепленные еще большим количеством артефактов, въехали внутрь небольшого здания, в небольшой зал, выложенный камнем, после чего ворота за нами закрылись, а пол вздрогнул и стал опускаться вниз. Как оказалось, это была лифтовая шахта, которая вела глубоко вниз. Спуск продолжался почти минуту, а когда закончился, нас встретили солдаты в таком же облачении, что и наверху. Знаками показали, куда нам двигаться, по широкому коридору. Проехав метров 800, попали в большой зал, где располагались большие сейфовые двери, и нас встречала группа людей в форме СБ, только темно-синего цвета, и один человек в дорогом костюме с цветком в петлице, что было довольно неуместно для этого места. Если я правильно понимаю, то это и есть сотрудники Центрального имперского хранилища. Первым выбрался Яры и два моих телохранителя, осмотрев всех присутствующих с помощью артефактных очков моего производства, он дал знак, что можно выходить. Девушкам я дал знак оставаться внутри. Барон, с успешным прибытием. Рад, что обошлось без эксцессов, мы готовы принять ваш груз, сказал невысокий мужчина с залысиной на голове и очень цепкими глазами. Представьтесь, пожалуйста, попросил я. Прошу меня простить, директор Центрального хранилища Исаак Львович. Антон Абросимов, сказал я, протягивая руку. Этот жест не получил распространения в этом мире, но допускался в общении между аристократами. Посмотрев на протянутую руку, он осторожно пожал мою ладонь. Развернувшись, подошел к машине и, открыв багажник, вытащил объемный рюкзак, в котором лежали артефакты, после чего поставил на небольшой стол, стоявший у стены, явно принесенный сюда для этого. В обычном рюкзаке, даже без специальных артефактных упаковок, удивился Исаак Львович. Я молча пожал плечами и, перевернув его, и просто высыпал артефакты на стол, отчего они рассыпались по его поверхности, а один даже упал на пол. Также молча, я поднял его, обтер о штанину и кинул в кучу. Я не переживал, что могу их повредить, так как догадывался, что их применять будут в боевых условиях, ведь многие порталы выпускают из себя магических зверей, поэтому укрепил их максимально. От вида такого пренебрежительного отношения к таким артефактам, директор схватился за сердце и, пытаясь что-то сказать, молча глотал воздух, открывая и закрывая рот. «Не переживайте, второй класс с прочности, ими можно даже гвозди забивать», сказал я и, взяв один из лежащих на столе артефактов, постучал им о край стола, чем вызвал еще одну бурю непередаваемых эмоций на лице директора. «Молодой человек, пожалейте мои седины, вы не представляете и заявленную стоимость, по которой они проходят по балансу. Да если хоть один из этих артефактов сломается или исчезнет, меня лишат головы, в буквальном смысле этого слова. Вы не представляете, откуда меня выдернули, чтобы я лично принял этот груз. И откуда, если не секрет, со свадьбы моей старшей дочери. Хорошо, что основная церемония уже прошла. Вы не представляете, насколько это важное событие не только для меня, но и для всей моей семьи. Ну да ладно, давайте приступим. Как я вижу, тут явно больше заявленных артефактов, чем мне сообщили изначально. Да, вместо 30 их тут 60 штук, спокойно ответил я. Прошу прощения, мне нужно немедленно сообщить об этом смежной структуре, извинился он, доставая артефакт связи, при этом активировал защиту от прослушивания. Разговор долго не продлился, а после него, один из присутствовавших сотрудников, быстро пересчитал артефакты, упаковав их в отдельные боксы, которые распределили по трем большим чемоданам, с очень мощной магической защитой. Чего только стоит магический накопитель, в сотни раз мощнее стандартных, и магические печати, которые активировал лично директор, специальным амулетным ключом, висевшим у него на шее. После этого мне предоставили акт приемки на специальной гербовой бумаге, имевшей несколько степеней защиты, и покрытым мельчайшим порошком из магических кристаллов. При этом акт состоял из двух частей, составлявших единое целое и после разделения, с активировавшимися печатями. Теперь такой документ невозможно подделать, и магические чернила выгравировали на его поверхности написанные нами цифры. Когда специальные артефактные чемоданы переместили в хранилище, директор вытер испарину на лбу и сам уже протянул мне руку. «Поздравляю вас с успешным завершением передачи столь ценных артефактов», – произнес он. Я пожал его руку и ответил. «Надеюсь, это наша не последняя встреча. Постарайтесь в следующий раз предупреждать заранее, а то мне неудобно перед высокими гостями, и ведь объяснить, что произошло, я не могу, государственная тайна». Хотя уверены, так все свяжут ваш проезд через всю столицу в сопровождении огромного кортежа и мое исчезновение со свадьбы. Хорошо, постараюсь, но не обещаю. Безопаснее для нас всех, именно такой формат неожиданной встречи, сказал я, убирая документ во внутренний карман и садясь в машину. Назад нас выпускали уже не так быстро, как мы заехали сюда. В этот раз нашу машину досматривали очень тщательно, и на выезде со второго пропускного пункта возникли вопросы, почему у нас не задекларированы многие вещи, которые положено вносить в специальный список при въезде в хранилище, поэтому пришлось опять набирать полковника Медова и просить разрулить эту ситуацию. Пока утрясут все бюрократические нюансы, прождали 20 минут, после чего покинули территорию Кремля, выехав обратно в город, и сразу попали в пробку. Перекрытие дорог сразу сказалось на всем движении в столице и до моего офиса, ехали полтора часа, собрав все пробки по дороге, которые только можно, а ведь нас еще сопровождали машины охранения. Хорошо, что полицейские не тормозили нас, ведь въезд к самому Кремлю, на определенное расстояние бронированным машинам и вооруженным отрядам, строго запрещался. Но и помогать нам они не собирались, поэтому, проезжая перекрестки, приходилось останавливаться и дожидаться отставшие сопровождения. В офисе выгрузили мои вещи, часть машин сопровождения оставили на подземной парковке, а я, поднявшись в свой номер, который был оборудован специально для меня, помылся и переоделся в новый костюм. К сожалению, после нападения и такой нервной поездки, я весь пропах, потом и принять душ было необходимо. Появляться в таком состоянии в метрополе было чревато ненужными слухами, да и хотелось немного передохнуть, побыв в одиночестве и тишине, хотя бы полчаса. Да и по дороге позвонила Хваен, сообщив, что все международные счета сейчас заморожены, по причине судебных исков, которых насчитывается не менее 160 штук. Англичане взялись за меня основательно, решив парализовать работу моих фирм, но серьезных проблем это мне доставить не могло, так как Хваен успела опустошить все мои зарубежные счета, переправив деньги в Российскую империю. Хотя для меня это был не лучший вариант, так как еще неизвестно, удастся ли договориться с местными на тех условиях, которые меня устроят. Тут я вспомнил о подписанном акте, решив еще раз проверить оценочную стоимость артефактов, которая была указана там. 150 миллионов рублей за один артефакт, что в итоге равнялось 9 миллиардам рублей или 18 миллиардам мун. Понятно, что я получу за них в десятки раз меньше, но сам факт такой оценочной стоимости говорит о многом. Еще нужно придумать причину, по которой я не смогу в ближайшее время изготовить еще столько же. Мне невыгодно выдавать всю затребованную партию артефактов, так как это лишит меня рычагов влияния на местных, да и честно сказать, я поторопился, взяв с собой все готовые артефакты. Теперь будет трудно отказать выполнить их заказ в кратчайшие сроки, а ведь они это тоже понимают и будут давить на меня. Мои мысли прервал звонок полковника Медова, который попросил меня о встрече, подтверждая мои мысли, что серьезного разговора мне не избежать, и сильных аргументов с моей стороны нет для отказа от той просьбы, которая, вероятнее всего, прозвучит на встрече. Глава 10. Черновик. По дороге в метрополь раздался звонок с неизвестного номера, но явно из Кореи, судя по определителю. «Алло», — сказал, отвечая на вызов. «Господин Абросимов, вас беспокоит заместитель директора космической программы, вы не могли бы к нам приехать? У нас возникли сложности с оборудованием, которое вы ремонтировали», – произнес неуверенный голос довольно молодого человека. Под оборудованием, вероятно, подразумевалась портальная арка. «К моему сожалению, вы расторгли мой контракт, нарушив его условия и устные договоренности, поэтому больше не звоните мне», – сказал я и отключил вызов. Проходит буквально 3 минуты и раздается новый звонок, уже с другого номера. «Алло, господин Абросимов», говорит генеральный директор космического агентства Лю Инцзинь. «Мы с вами общались на той неделе. Не могли бы вы подъехать к нам и обсудить новые условия сотрудничества?» «Нет, мне сейчас некогда, да и условия нашего дальнейшего разговора вы знаете, я вам их озвучил», — ответил я, не спеша отключать телефон, хотя такое желание у меня было. «Ну вы же понимаете, что это нереальная сумма, да еще и в рублях. Вы же гражданин Кореи и должны идти навстречу в таких важных вопросах. Почему, раз вы посчитали возможным нарушить свои договоренности, то не считаю возможным продолжать разговор с вами», — сказал я и отключил вызов, но телефон убирать не стал. Как и ожидал, через 5 секунд раздался повторный вызов с того же номера. «Давайте не будем бросать трубки, вы ведь не 10-летний пацан, всегда можно договориться. Давайте на чистоту. Чего вы хотите? Вам известны мои условия. Если не можете заплатить деньгами, всю сумму возьму тем, что обещал мне ваш предшественник, а именно, два дроида пришельцев, одно тело пришельцев с космическим снаряжением и тот чемоданчик, с помощью которого они пытались установить маяк. Ну и 100 миллионов мун, в качестве компенсации, за нарушение наших договоренностей, сказал я. Хорошо, мы согласны, процедил мой собеседник, после чего, два раза шумно выдохнув, добавил, когда вы сможете приехать к нам, не раньше, чем вы выполните мои условия, ответил я и отключил соединение. Если я все правильно просчитал, то портал сломался, в тот момент, когда я летел в Российскую империю, и на меня точно, теперь никто не подумает. Удачно все сложилось, да и я нахожусь в другой стране, что, похоже, их руководству еще неизвестно. Жаль, не увижу лицо этого мажора, когда он выполнит мои условия, и я ему сообщу, что в ближайшие дни приехать не смогу, по причине нахождения в другой стране. Это будет хорошим уроком для него. Что касается астронавтов, то у них достаточно большой резерв и его хватит на месяц минимум, поэтому переживать за них не стоит. Ну а там я прилечу и все исправлю, если, конечно, до меня не доберутся мои враги, но, в таком случае, мне уже будет все равно. В метрополе меня проводили к моему столику, расположенном в отдельной нише, где могла разместиться дюжина человек. Девушек оставил ждать в машине, пока я их не позову, так как с полковником разговор будет с глазу на глаз. Рад видеть вас в полном здравии. Надеюсь, вы не пострадали при нападении на вас, спросил Медов, вставая, когда я подошел к столику. Привычно пожав друг другу руки, мы одновременно уселись друг напротив друга. Вовремя остановились, а так ловушка была подготовлена очень профессионально, да вы подробности так уже знаете, ответил я. Полковник поставил на стол артефакт-подавитель звуков и подслушивающих устройств, после чего сказал, «Я рад, что вы привезли к нам такое большое количество артефактов для закрытия порталов, но вы поступили опрометчиво, не передав их нам еще на аэродроме. Пришлось напрягать все силы, чтобы исключить любую утечку информации или потерю артефактов. Понимаю ваше беспокойство». Но артефакты были условием дополнительного торга при встрече с императором. Я собирался преподнести этот сюрприз непосредственно перед встречей, но вы настояли на передаче их вам. Не переживайте, его величество уже оценил ваш подарок и обещал прислушаться к вашим пожеланиям во время согласования всех спорных моментов во время встречи. Меня сейчас интересует вопрос, что с нашей просьбой по изготовлению артефактов для поиска стихийных порталов на стадии образования или устройств, с помощью которых их активируют, спросил полковник. Я работаю над этим, более точный ответ я дам после встречи с императором, да и в любом случае, мне потребуется выезд к одному из стихийных порталов, чтобы настроить и зафиксировать параметры стихийного портала. От результатов встречи будет зависеть, на что я буду делать упор в дальнейших своих проектах, ответил я. А вам не кажется, что это несколько непатриотично с вашей стороны? Нет, где был государство, когда мою семью травили и пытались лишить дворянства и родовых земель, или когда их сотрудник посольства пытался меня медленно убить, почему тогда государство обо мне не вспоминало? Вы, может быть, не знаете, но меня выкинули из космической программы Королевства Корея, не выполнив своих обязательств. И это, невзирая на то, что я рисковал своей жизнью, фактически спас всю их космическую программу не один раз, а еще и предотвратил прорыв пришельцев в наш мир. Меня просто выкинули, как ненужную дворнягу, за порог дома. Поэтому я теперь буду разговаривать только на своих условиях, страхуясь от подобных инцидентов, ответил я. Мои слова явно не понравились полковнику, и он задумался на несколько секунд, после чего сказал, «А вы не бойтесь, что мы вас задержим и заставим работать на себя, но уже в закрытой лаборатории. А вот не нужно мне угрожать. Знаете, как очень просто сделать из обычного портала полноценный прорыв, который вам покажется началом конца света. Вы думаете, я не знаю политику всех государств по отношению к артефакторам и прецеденты, которые случались неоднократно. А я ведь не просто артефактор, а самый настоящий гений, поэтому вам не угрожать нужно мне, а холить и лелеять, чтобы я не вздумал поменять родное гражданство на совершенно другое. Как же с вами сложно, и ведь не поспоришь, что вы хотите. Давайте согласуем предварительно общие пожелания, чтобы прийти к компромиссу. Вы еще не общались с императором, а он очень не любит, когда начинают выставлять свои условия», – произнес полковник. «Да вы и так в курсе моих пожеланий. Международная корпорация по факсимильной связи, на оговоренных условиях. Если мы договоримся, то в рамках этой корпорации будут и другие проекты, связанные с телекоммуникациями. Сейчас артефактная связь очень дорога, и пользоваться ей могут только очень богатые люди или руководители крупных фирм, ну и чиновники. У меня есть идеи, как сделать артефактную связь на порядок дешевле, но я должен понимать, что мои интеллектуальные инвестиции будут защищены. Второй вопрос – это космическая программа. Сразу скажу, я сделаю невозможным исключить мое участие из этой программы, как это произошло с корейской космической программой. Без моего участия портальная арка не будет работать, а попытка ее запустить в нарушение моих протоколов безопасности приведет к мощному взрыву. Третий момент. Мне нужна защита на уровне государства моих международных активов. Я, конечно, и сам справлюсь, но это будет, во-первых, не быстро, а во-вторых, отнимет немало моих сил и времени, которое я мог бы потратить на изготовление ценных для всех артефактов или научных открытий, ответил я. Услышал вас, попробую донести вашу точку зрения до моего руководства. Как только появится информация о предстоящей встрече, я вас обязательно наберу и предупрежу. В любом случае мы все рады, что вы помогаете нам решить вопрос со стихийными порталами. Очень надеюсь, что все разногласия будут устранены, а ваши пожелания учтены в предстоящих переговорах, произнес полковник, вставая и давая понять, что разговор закончен. Как бы он ни хотел скрыть своего разочарования от встречи, на его лице оно промелькнуло. Странно, неужели они думали, что я буду работать за идею, да еще после того, как я узнал оценочную стоимость моих изделий. Похоже, они рассчитывали со временем отодвинуть меня от руководства корпорации, взяв все управление на себя, но я хоть и не искушен в политических играх, но не так уж и наивен. Значит, мне нужны союзники, которые прикроют меня в случае сложностей. Что бы мне ни сказали на встрече, нужно предусмотреть блокировку системы факсимильной связи, в случае задержки платежей или других схожих действий. Придется вносить коррективы в передающие блоки, что заставит тратить на это дополнительное время, мое личное время, но по-другому не выйдет сохранить контроль. Хотя, если подумать, не обязательно встраивать блокираторы во все блоки, достаточно сделать только в узловых точках, при этом сигнал можно подать из любой точки мира. Проходя по передающим центрам, специальная телеграмма заблокирует всю цепочку в узловых точках и сделает это с отсрочкой на несколько часов. Эту же схему нужно включить и в другие цепочки управления, ведь чем прохождение сигнала по линии будет отличаться от такого же сигнала, только через ключевых людей, работающих в корпорации. Конечно, придется заниматься подбором исполнителей на местах, но так я буду уверен, что в нужный момент у меня останутся рычаги управления корпорацией, вне зависимости от изменения внешних условий. Долго я один не сидел, ко мне провели моих управляющих, а через несколько минут пришла гостья, которую я очень ждал. «Анфиса Григорьевна, вы, как всегда, прекрасны и обворожительны. Вам очень идет этот наряд и прическа. Вижу, вы потратили немало времени, чтобы произвести на меня впечатление своей красотой, и могу сказать, что потратили их с успехом. Вы заставляете меня смущаться. Один из самых богатых людей Кореи обратил на меня внимание как на девушку, а не как на компаньона по бизнесу. Зря вы так, я всегда восхищался вашей красотой, но не всегда заявлял об этом вслух, но сегодня вы настолько прекрасны, что молчать об этом уже не могу. Произношу я и помогаю смутившейся девушке усесться за наш стол. Мои спутницы сидят притихшими и выглядят как заморашки, рядом с богато одетой и потрясающе выглядящей Гончаровой. Ваш приезд в столицу вызвал большой фурор среди всех слоев населения, и в ближайшие дни вы будете на слуху. Я, возможно, задам некорректный вопрос, но что такое произошло, что ваш кортеж сопровождали через всю Москву до самого Кремля, как самого императора, хотя наш государь в этот момент находится на востоке нашей страны, по срочному делу? Я не могу рассказать всех подробностей, так как давал подписку о неразглашении, но скажу, что это было в интересах Российской империи, ответил я, подозвав официанта и сделав заказ вместе с гостьей, после чего она дождалась, когда официант уйдет, и спросила: «А что там за инцидент? По дороге из аэродрома, он тоже связан с вами?» «Вероятнее всего, Поэтому пришлось прибегнуть к такому нестандартному ходу, и это была не моя инициатива, а, скажем так, принимающей стороны, ответил я. Я примерно так и думала. Ну да ладно, давайте поговорим о делах, мы ведь ради этого тут и собрались. Честно сказать, у меня накопилось очень много вопросов, решить которые ваши помощницы не отважились, так как они выходят за уровень их компетенций. Мы же можем говорить при них открыто, спросила Гончарова. Конечно, особых секретов от них у меня нет. Скажу сразу, продажи ваших изделий бьют рекорды каждый день, продажа новых игр Тамагочи вообще взорвали общество. Моя семья хочет открыть их производство в нашей стране, на тех же условиях, что и предыдущие игры. А если вы согласитесь, то и организовать продажу в других странах, включая Великобританию и их союзников. А вы не боитесь попасть под санкции с их стороны, которые они ввели негласно против моих компаний и приобретателей франшиз? Удивившись, спросил я. У нас есть свои рычаги влияния, как вы знаете, у нас обширная международная сеть, и нам есть что ответить им, в случае переноса этих санкций на наше юридическое лицо. Вы, возможно, не знаете, но не все организации, которые приобрели у вас франшизу, попали под санкции. Кто-то смог найти рычаги влияния, а кто-то банально делится прибылью. Мы делиться прибылью не будем, нам даже выгоден конфликт. Если они попробуют наложить санкции на наше представительство, тогда у нас будут все основания ответить взаимностью, и уж наши действия будут в разы болезненнее, чем их. Допустим, я соглашусь, но я должен видеть весь проект договора и сотрудничества на ближайший год заранее. Конечно, это даже не обсуждается. Мы настроены на очень тесное сотрудничество в рамках долгосрочных проектов. Одно только то, что мы представляем вашу фирму в столице, дало нам большие дивиденды как в экономическом, так и в политическом плане. Как видите, я от вас ничего не скрываю и стараюсь говорить открыто. Вот отчет за последний месяц, тут все доходы от совместных предприятий, при этом все оговоренные суммы, уже перечислены вам на расчетный счет. Ваши помощницы уже провели независимый аудит и могут подтвердить, что все наши договоренности соблюдаются, сказала Гончарова, посмотрев на девушек, которые молча кивнули, подтверждая ее слова. Хорошо, Ольга, сходи с подругами, попудри носик, нам нужно обсудить некоторые узкие моменты, попросил я и заметил, что в глазах девушки что-то мелькнуло. Пришлось обращаться к одной из татуировок, которые позволяли чувствовать эмоции собеседника, находящегося рядом. Ревность, тщательно скрываемая, но самая настоящая ревность, с небольшой толикой влюбленности и чего-то похожего на возбужденное состояние. Да и ее помощницы испытывали нечто похожее, только с разными оттенками. Того, что молодые девушки втрескаются в меня, я, честно сказать, не ожидал, хотя объяснить с психологической точки зрения вполне мог. Встав из-за стола, девушки вышли, оставив нас одних. Охрана и до этого осталась снаружи входа в нишу, которую отделяли живые растения, формирующие стены. Достав свой артефакт, активировал подавитель звуков, сформировавших определенное поле, разговоры в котором звучат приглушенно и, даже записав их, распознать речь уже не получится, как и подслушать дистанционно. Я хотел обсудить несколько моментов. Мне необходимо прикрытие на случай обострения с нынешним руководством силовых структур. Нужны чистые документы на две разные личности, позволяющие свободно путешествовать по Российской империи и даже выезжать за ее пределы. Абсолютно чистые документы, цена не имеет значения, сказал я. Вы чего-то опасаетесь? Удивилась компаньонка. Да и разных угроз очень много. Мне нужна возможность раствориться в толпе в любой момент. Череда покушений на меня не прекращается, и в них уже задействуют руководителей силовых структур, поэтому возможность спрятаться на несколько дней или даже недель мне очень актуальна. Это будет непросто сделать, но вполне возможно. Я уточню у дедушки, и если он даст согласие, сведу вас с нужным человеком, с ним вы все и обсудите без моего участия. Ну а раз мы начали серьезные разговоры, то я хочу поинтересоваться, как нашему роду войти в ваш проект освоения космоса? Спросила Гончарова. Неожиданно, я думал, слухи еще не скоро пойдут, а они уже вовсю гуляют по стране. Да, те, кто должен, уже знают, зачем вы срочно прибыли в Москву, и такие предложения будут поступать вам постоянно, так что вы ответите. К сожалению, проект будет политическим и вхождение частных инвесторов, на первом этапе не предвидится. Инвесторами станут государственные структуры разных стран, но я знаю, чем вас заинтересовать. Вокруг космической корпорации будет много подрядчиков, и я могу предложить вашему роду стать одним из ключевых подрядчиков с 10% участием в проекте. Когда же проект будет полностью развернут, допуск получат и частные инвесторы на коммерческой основе. Это же касается и корпораций междугородней связи. Зато есть возможность поучаствовать в первичном размещении акций корпорации Apple, которая объединит все мои технологические предприятия, ответил девушке. Спасибо за развернутый ответ, как насчет обеда в кругу моей семьи, а еще лучше ваше присутствие на завтрашнем приеме в нашем поместье. Я постараюсь приехать на ваш прием, как говорит моя помощница, я слишком редко появляюсь в высшем обществе, и меня уже считают за затворника. Если вы приглашаете меня, то я буду рад принять ваше предложение, ответил я. Конечно, в конце ужина я передам вам его, а сейчас давайте уже попробуем местную кухню, я же вижу, как вы смотрите на еду, да и ваши помощницы уже застоялись, пора их пригласить за стол, сказал Гончарова, и мы приступили к трапезе. Глава 11. Черновик. Поздно вечером, приехал в офис и, обойдя этаж, выделенный для меня, нашел там оборудованную мастерскую для артефактора, что меня очень порадовало. А вот наличие следящих артефактов в стенах, меня порадовать уже не могло. Вначале хотел их все уничтожить, а потом решил немного пошутить, заодно попробую выяснить, кто такой любопытный. Пришлось потратить 2 часа из времени, выделенного для сна, чтобы создать необходимый артефакт. С ним пришлось немало повозиться, чтобы добиться желаемого результата, заодно неплохо рассмотрел следящие закладки, замурованные в стены. Надеюсь, мой сюрприз оценит те, кто их тут разместил. Завершим работу, убрал артефакт в сейф, расположенный тут же, и отправился спать. Ночью проснулся от сработавшего артефакта, контролировавшего периметр. Кто-то крался ко мне в комнату, где я спал. Быстро оценив, что это 3 человека, сразу приготовил атакующие артефакты и достал из-под подушки двуствольный обрез крупного калибра со специальными артефактными пулями. Меня беспокоило только одно, как незваные гости смогли преодолеть двери и наружную защиту, ведь ее ставил я и думал, что обойти ее не удастся. Когда магический артефакт, блокирующий дверь, отключился, и она стала медленно открываться, я уже собирался активировать мощный артефакт или выстрелить из обреза, как почувствовал знакомые эмоции от крадущихся ко мне людей. Вместо ненависти и страха, я ощущал возбуждение и радость. Нацепив артефактные очки, убедился, что фактуры тоньше стандартного человека и меньше. «И что вы забыли в моей комнате?» – строго спросил я, не убирая руку с обреза, который держал направленным в сторону входа. «Господин, просим простить нас, мы замерзли, можно погреться у вас», — услышал голос Дашковой. «Вы совсем с ума сошли, а если бы я вас не узнал и активировал атакующие заклинания, от вас даже головешек бы не осталось». «Ой, мы не подумали», — услышал голос Миры. «Так, ну-ка разбежались по постелям, пока я не наказал вас», — сказал я, активируя небольшой артефакт с ультразвуком, вызывающим чувство страха. Тотчас девушки бросились бежать в свое крыло. Похоже, артефакт хорошо работаете, нужно будет еще пару раз испытать нестандартное изделие. То, что девушки решились на попытку сблизиться со мной, было довольно неожиданно, да еще не одна, а все 3 сразу. Вот что у них в головах, раз решились на это втроем, хотя спорить, что шансы у них были, я не буду, только переводить отношения в другую плоскость на работе не стоит. Уверен, что будущим женам не понравится, если они узнают, что у меня были близкие отношения с моими помощницами. Пролежав пару минут, понял, что дверь они не додумались закрыть за собой, а охрана дежурит на выходе с лифтов и лестницы, и мне придется вставать, чтобы их закрыть. Закрыв дверь, обновил дежурную сигнализацию, заново поставив ее на дежурство и улегся спать. С утра, с соблюдением всех мер безопасности, отправился на базу наемников «Медведей», где принял у них присягу. В итоге 500 человек присоединилось к моей личной гвардии. По дороге обратно, изучал отчеты моих местных фирм и выслушивал рассказ Дашковой, как они справлялись все это время. Без эксцессов, конечно, не обошлось, но наемники помогали очень оперативно и все попытки давления, купировали в самом зачатке. Отдельно в одной из папок был приложен список того, кто пытался помешать моему бизнесу и как они это делали. Еще она передала список тех, кто добивается встречи со мной, со своими пометками, кто может быть полезен и с какой стороны. Просмотрев переданный список, сказал ей, пока всем отказать, так как сильно загружен работой, единственное место, куда я схожу, это к Гончаровым на прием, а там уже сориентируюсь, что делать дальше. У меня и так плотный график, да еще ожидаю приглашения на прием в Кремль. Есть некоторые аристократы, которые очень настоятельно рекомендовали вам встретиться с ними, особенно те, кто пытались помешать вашему бизнесу. Вот с ними точно общаться не собираюсь. Сейчас сосредоточься к подготовке предстоящей экспедиции в аномалии, строительство завода на родовых землях и скупкой прилегающих земель. Еще нужно закупить большое количество военной техники и средств доставки ее в Африку. Отдельно нужно обсудить создание военной корпорации, которая будет располагаться здесь, так как законы Российской империи намного лучше, чем в Королевстве Корея. Там вывоз военной техники за рубеж довольно проблематичен, а тут процедура намного проще, сказал я. А что вы планируете производить? Мне это нужно для тщательной проработки этого вопроса. Не все изделия разрешается вывозить без согласований. Это мы обсудим сейчас, на совещании с инженерами завода по производству электромагических самокатов. Тебе нужно будет подготовить отдельный пакет для получения патентов на новые изделия и использования их в военном деле, в том числе. Будет варианты гражданского использования, но военное направление самое перспективное, ответил я. Дальше обсуждали текущие вопросы по расширению инженерного отдела новой компании и усилению безопасности и секретности. Сам завод выглядел как сильно разросшаяся мастерская, в очень стесненных условиях труда и располагавшаяся в промышленном районе Москвы. Перенести производство в другое место не так просто, в столице промышленных площадей очень мало, они дороги и находятся под постоянным контролем местных властей. Новое помещение уже готово. Сейчас заканчивается возведение гостиниц для проживания рабочих, которые будут работать на заводе. Буквально несколько дней, и можно будет освободить эти помещения, либо использовать их под другие цели, сообщила Ольга, когда мы шли по территории завода. Смотрю, с охраной, тут все в порядке, можно будет начать производство новых аппаратов прямо тут, а потом перенесем производство в другое место, да и до запуска в массовую серию. Придется наделать много небольших партий для полевых испытаний. Единственное, что сделаем, то перенесем изготовление плат управления в наше офисное здание. Там все равно большая часть помещений пустует. Выделим им этаж рядом с моим. Так будет проще обеспечить безопасность и сохранение секретов изготовления. Да и мне будет проще вносить свои изменения и работать там. Да, тут вон еще какой вопрос. Подскажи, кто из влиятельных аристократов мог получить доступ к моим апартаментам во время ремонта? Спросил я, отслеживая реакцию девушки на мои слова. У меня есть список, но из тех, что приходит на ум, вероятнее всего, князья Нарышкины. Фирма им официально не принадлежит, но по последним контрактам, они выполняли ремонт в нескольких гостиницах их сети, как и ремонт в сети ресторанов, также принадлежащим им. А что, что-то не так? Спросила девушка с легким чувством беспокойства. Никакой паники, никаких попыток скрыть эмоции, только сожаление, что она где-то ошиблась. Нанимала эту фирму ты или твои помощницы? Спросил я. Я лично, такие вещи я никому не доверяю, и сам ремонт я контролировала вместе с вашими гвардейцами. Яры, ничего необычного не заметили во время ремонта, и кто контролировал рабочих? Обратился я к сопровождавшему меня гвардейцу, который стал заместителем начальника моей гвардии. Было два момента. Первый – небольшой пожар, когда поднялась суета при тушении. Ничего особенного, только пожар не мог случиться сам по себе и явно был не случайным, но ничего особенно не пострадало. Второй случай, когда заканчивали ремонт, один из рабочих, нанятых нами для проверки качества ремонта, случайно упал с балкона. Мы сразу вызвали полицейских, но они признали факт несчастного случая. Ну а фирма, нанятая для проверки работ, прислала нового сотрудника на следующий день. «А что, что-то случилось?» – спросил Ярый. «Да, мне в мастерскую поставили следящие устройства, очень сложные в обнаружении. Не работая я с тонкими магическими материями, даже я не нашел бы», – ответил ему. что нужно предпринять. «Раз вы заявили об этом только сейчас, значит, у вас есть план?» – спросил гвардеец. «Да, нужно проследить за объектами Нарышкиных. Меня интересуют взрывы в их мастерских, лабораториях и артефактных мастерских. Возможно, не один, а несколько. Я вчера специально создал такой артефакт, который вызовет самостоятельное срабатывание и очень нестабилен. Когда это произойдет, мы с тобой пройдемся по всем этажам и по всем закоулкам здания, проверив все помещения, до самого подвала. Будем чистить от разных сюрпризов, да и нужно будет задержать всех работников, которые работали на объекте, в первую очередь из той самой бригады. Я сделаю артефакт правды, он поможет вам при их допросе. Да, вот еще что, если сможем, пригласи сюда тех наемников, я ознакомился с твоим предложением, мы нанимаем их всех. Часть отправится в Африку, а часть останется тут и нужно оформить все как можно быстрее. Как я понимаю, скоро в столице станет жарковато. Спускать такое я не намерен, да и те, кто выкрадут записи моей работы, будут очень злы на меня, после всего случившегося. Мох работниц возьми под усиленный контроль, с сегодняшнего дня переходим на усиленный режим работы. Проработайте защиту объектов и вообще, попробуй найти строителей, которые будут лояльны нам, уверен, это можно сделать. Выкупи должников, если надо, вытащи из тюрьмы, но мне нужны лояльные нам люди. Не заметь я вовремя шпионских устройств, многие мои технологии могли утечь в чужие руки, а это очень чревато неприятностями. Не все можно передавать, да еще нашим потенциальным врагам. Понял, сделаем, варианты действительно есть, а если будет детектор правды, мы наймем нужных людей. Да и своих гвардейцев я бы прогнал через такой прибор, но вот лучше, чтобы они не знали об этом, такое возможно сделать. Да, вмонтируем в стул артефакт, список вопросов, и будет понятно, кто работает на других. Клятва не панацея от предательства, тем более, если вербовка произошла до ее принесения, ответил я. Дальше мы прошли в пятиэтажное здание, где сейчас располагался инженерный отдел. Меня представили всем работникам, после чего я поставил артефакт защиты от прослушивания и достал одну из защищенных папок, в котором были наброски летательных аппаратов, а именно квадрокоптеров и беспилотников самолетного типа. На изучение чертежей и конструкций ушло около часа, после чего перешли к прениям сторон, или проще говоря, мозговому штурму. Моя первоначальная идея была очень быстро доработана, и тот же квадрокоптер стал не винтовым, а на артефактах с рунами воздуха. Это сразу сделает его более устойчивым и надежным в эксплуатации. Беспилотник самолетного типа тоже претерпел существенные изменения и стал с вертикальным взлетом и посадкой, но зато система управления будет базироваться на электромагической составляющей. Я выдал образец, который сейчас прошел процедуру получения патента. Усиленный источник питания на основе источника для электронных игр, только в увеличенном размере. Молодые инженеры, по сравнению со своими корейскими коллегами, были более опытными и прямо фонтанировали новыми идеями, в результате чего нам пришлось остановиться сразу на 8 вариантах опытных образцов, а еще столько же отложили на последующие разработки. В итоге, самолетного типа будут только 2 беспилотника, один высотный разведчик, второй ударным беспилотником, с несколькими вариантами использования. На начальном этапе они будут наносить дистанционные атаки. Все беспилотники будут маскироваться под птиц, чтобы их труднее было распознать. Квадрокоптеры будут более функциональны, но время их работы будет меньше, так как они не смогут парить в воздухе, зато будут более мобильны и функционально будут использоваться для немного других целей, хотя смогут и повторять функции беспилотников самолетного типа. Хотя так их назвал только я, самолетов в привычном мне понимании тут не было, как и самого названия летательных аппаратов. Почти все инженеры были молодыми и очень амбициозными, пообещав уже к завтрашнему утру подготовить несколько опытных образцов и опробовать их. Пришлось немного притормозить и запретить испытания на открытом воздухе, только в закрытых цехах и при сохранении строго режима секретности, до получения всех документов на патенты. Ольга сразу при нас созванивалась с юристами самой известной фирмы и договорилась о золотом патенте, когда сопровождение оформления идет по приоритетной схеме, хоть и стоят такие услуги очень дорого. Вообще, мою идею все оценили как нечто невероятное, лежащее на поверхности, но до чего никто не смог додуматься. Сейчас в качестве разведки используются магические животные и различные птицы, которых специальным образом дрессируют. На оформление патентов уйдет больше суток, и это удовольствие встанет в 5 миллионов рублей, что огромная сумма даже для местных. Я бы общался еще долго, но Ольга напомнила мне, что меня сегодня ждут на вечеринке в поместье Гончаровых и опаздывать нежелательно. Пришлось расставаться с таким интересным коллективом и отправляться в офис, где, быстро помывшись, переоделся в очень дорогой костюм, сшитый для меня еще по предыдущим меркам. Появляться в высшем свете нужно в лучшей одежде и очень дорогими аксессуарами. Небольшие проблемы возникли с Ольгой, которую я решил взять с собой. Как обычно, совершенно забыл, что девушку невозможно одеть за пару часов, и нам пришлось отправиться в самый дорогой магазин, где была возможность купить одежду из последних коллекций. К счастью, подобрать нужный размер удалось очень быстро, всего за каких-то 2 часа, параллельно с которыми ей делали укладку, маникюр и еще много чего, во что я особо не вникал. Сам в это время занимался приобретением очень дорогих украшений, как себе, так и девушке. Все это время она нудно ворчала, что так дела не делаются, ну а я молча терпел это, так как сам не подумал, что являться на такой прием нужно с девушкой. Ну, вылетело у меня это из головы, что тут поделать. Еще пришлось звонить Анфисе Григорьевне и извиняться за вероятную задержку, что считалось плохим тоном, но моего отказа в посещении она не приняла, сообщив, что есть гости, которые будут ждать только меня. Я уже просто не могу не приехать, если не хочу составить о себе плохую репутацию, а мое опоздание она прикроет.